Глава 4. Советы, как распознать ложь с предостережениями. В предыдущих главах этой книги мы размышляли о разнообразных мотивациях, которые побуждают людей действовать и взаимодействовать, о любых и всякого рода потребностях, которые оказывают воздействие на коммуникацию и поступки людей, о том, как вступает в игру эго, и обо всех различных возможностях чтения между строк и восприятия сигналов, которые посылает нам все тело в целом. Так мы слушаем все, что старается сказать нам личность. Поступая так, мы налаживаем более тесную связь с людьми и лучше их понимаем. Но будем честны, львиная доля такого понимания проистекает не из чистого любопытства. У многих из нас есть вполне законная потребность лучше разбираться в людях, чтобы определять, когда нами манипулируют, когда что-то от нас скрывают или напрямую лгут в глаза. Если вы научитесь хорошо разбираться в характерах людей, считывать их, то станете великолепным другом, любовником, родителем, коллегой. А еще это умение защитит вас от малодостойных чужих намерений. Разоблачать ложь во спасение, проникать взором в нечистоплотную тактику того, кто позвал вас на свидание, вскрывать истинные побуждения тех, кто хочет напрямую ввести вас в заблуждение. Рекламная индустрия получает разгром в сухую. В общем, все умения, которые мы разбирали до сих пор, могут составить мощную стратегию самообороны. Дочитав до этого места, вы, возможно, уже устали от разного рода предостережений. И все же стоит повторить. Наука чтения людей не дает гарантий. Есть наблюдения, теории, более-менее обоснованные допущения, но нельзя гарантировать, что та или иная техника стопроцентно сработает для всех и каждого. Поскольку у всех нас разные манеры, личностные свойства, воспитание и так далее. То, что мы будем разбирать в этой главе, скорее отправная точка, просто еще один инструмент, который мы положим себе в чемоданчик мастера, еще одна лупа, сквозь которую будем вглядываться в предложенные данные. Мы увидим, как функционируют профессиональные детекторы лжи и люди, определители лжи, то есть агенты разведок, следователи и полицейские, которые обязаны добиться максимальной точности в кратчайшее время. Проблема с неопределенностью. Похоже, что каждый автолюбитель считает, что он водитель уровня выше среднего. Точно так же большинство людей полагают, что они отлично умеют распознавать ложь. Но так ли это? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Forensic Examiner, в 2006 году люди в целом весьма плохо выявляют обманщиков. И здесь не играет роли возраст, уровень образования, гендерная принадлежность или твердая уверенность в своей способности чувствовать ложь. В действительности даже профессионалы справляются не лучше. Согласно выводам еще одного исследования, опубликованного в издании Personality and Social Psychology Review, за 2006 год большинство людей и даже психологи и судьи не лучше справлялись с определением обмана, чем, скажем, если бы они подбрасывали монетку. Согласно некоторым оценкам, всего 50 из 20 тысяч человек могут определить лжеца в 80% случаев. Унылая картина. Хотя никому не хочется думать, что его так просто обвести вокруг пальца, факт остается фактом. Опытный лжец может быть невероятно убедительным. И именно с этого мы и начнем главу о том, как приобрести навык талантливого определителя лжи с предостережения. Беда в том, что признаки, на которые мы обычно опираемся при считывании людей, выражение лица, язык тела, выбор лексики, всегда демонстрируют определенную вариативность. Мы исходим из предпосылки, что лгущие люди ведут себя одинаково предсказуемо. Но ведь ясно, что индивидуальные различия столь обширны, что практически сводят на нет приемы и хитрости наблюдений. Хотя методы, о которых мы говорили в предыдущих главах, могут многое поведать о психотипе отдельного человека, который не старается активно скрыть свои намерения, но когда речь заходит об обмане, Тут дело другое. Есть еще большая проблема. Лжецы имеют доступ к той же самой информации, что и потенциальные определители лжи. Если человек знает, что прикосновение к лицу зачастую воспринимается с подозрением, он просто позаботится о том, чтобы этого не делать. На самом деле, если вы имеете дело с человеком, для которого ложь обычна или который сам убедил себя в истинности того, что говорит вам, внешних признаков может не быть вообще. Так зачем вообще брать на себя труд изобличать ложь, если это так сложно? Да затем, что есть определенные условия, когда можно повысить точность выявления лжи. Если мы сумеем разобраться в этих условиях при реалистичных ожиданиях по поводу точности, то будем неплохо считывать характеры и с большей вероятностью избежим участи обманутых. Выявление лжи происходит в целом с наибольшей точностью, когда вы установили прочный базовый поведенческий эталон, с которым можно сравнивать текущее поведение. Человек лжет спонтанно, то есть не имеет времени отрепетировать ложь или подготовиться. Ложь влечет за собой реальные последствия. В таком случае лжецы, зная, что их могут изобличить, начинают нервничать. К сожалению, нет единого сигнала или признака, являющегося надежным индикатором нечестности. Кто-то может внезапно стать излишне болтливым. У кого-то начинается нервный тик, которым он никогда не страдал, а кто-то становится слишком серьезным и отрешенным. Кроме того, даже умея с высокой надежностью отмечать нервозность, нельзя определенно связать это с лживостью. Человек просто может нервничать из-за того, что знает, вы ему не доверяете. Можно повернуть все по-другому и взглянуть на проблему под иным углом. Вместо того, чтобы спрашивать, как можно научиться надежнее выявлять обман, задай такой вопрос. А можно ли понять, почему вообще мы позволяем себя обманывать? Если ставить вопрос таким образом, то мало что можно поделать. Лжецы всегда были, есть и будут. Но мы, разумеется, можем обратиться к себе и задаться вопросом, какие аспекты нашей собственной личности, убеждений и поведения позволяют не замечать обман. Большинство людей считают, что ложь абсолютно аморальна. Мы не любим лгать, но еще мы терпеть не можем осознавать, что нас обвел вокруг пальца обманщик. Если мы подсознательно верим, что нам вообще никто не лжет, а если попытаются, то мы сразу это заметим. Мы тем самым просто защищаем собственное эго, уверяя себя, что мир, в общем, правдив. Большинство людей хорошие и честные, просто они не любят судить других, предпочитая комфортное доверие. Сколь многие из нас обманчиво полагают, что другие поступают по тем же моральным правилам, что и мы сами. Если мы признаем собственные искажения, ошибки мышления, ожидания и подсознательные убеждения относительно того, что говорят нам другие, то получим лучшую возможность выявлять ложь. Здорово представлять, что вы обладаете врожденным радаром, который засекает лжецов, что вы одаренный человеческий полиграф, но ничто так не мешает взвешенному наблюдению и анализу, как успокоительные мысли, что вы уже и понаблюдали, и проанализировали. Методы, которыми мы пользовались в предыдущих главах для выявления ценностей и личностных качеств, требуют усовершенствования, если мы надеемся применять их для обнаружения лжи. Все дело в беседе. Спросите прохожего на улице, как узнать лжеца, и он, возможно, ответит, у него глаза бегают, или он заикается. Даже обученные профессионалы могут верить, что подобные признаки гарантируют выявление лжи. Но правда заключается в том, что достоверное определение лжи предполагает гораздо большую глубину, чем фиксация отдельных видов поведения. Конечно, язык тела важен, но ложь – это своего рода вербальная конструкция. Повествование, представленное в динамике, в режиме реального времени и всегда в контексте другого человека, который слушает эту ложь в активной беседе. Выявлять ложь – это больше, чем просто бросаться на любые сигналы, подобно коршуну. Вон лицо дернулось, а вон ладони вспотели. Это работа со всей беседой в целом. В беседе участвуете и вы. Вы можете задавать вопросы, направлять дискуссию, оказывать тонкое давление на людей, чтобы они сами предлагали вам информацию, а не вам приходилось ее выискивать. Давайте превратим выявление лжи в навык ведения беседы вместо наблюдения набора единичных статичных якобы сигналов неправды. Ваш супруг ведет себя подозрительно, и вы спрашиваете, где он был последние 5 часов. Ребенок рассказывает историю о том, как ему подбили глаз. Коллега на работе длинно объясняет, почему было решено отклонить ваш проект. Все это живые и динамичные беседы, а не односторонние выступления на трибуне для дачи свидетельских показаний в суде. Умение выявлять ложь сводится к способу вашего общения с человеком, эту ложь приносящим. Вы должны взаимодействовать стратегически и проактивно. Первое, что следует держать в уме, это необходимость использовать для начала беседы открытые вопросы. Пусть другой человек начнет говорить первым и говорит побольше, чтобы у него было время выложить любые возможные противоречивые факты или завязать нити дискуссии, которые вы позже сможете распутать в доказательство лжи. Доктор Рэй Булл, Булл на английском сленге шпик, полицейский, говорящий имя, из университета Дерби, профессор по расследованию уголовных преступлений. Он занимается изучением науки и искусства подобного ведения беседы многие годы, публикует труды в многочисленных психологических и юридических журналах. Его главный вывод таков: взаимосвязь между тем, кто спрашивает, и тем, кто отвечает, в процессе выявления лжи важнее всего остального. Вашим намерением должно быть свести собственный вклад в беседу к минимуму, по крайней мере, сначала. А если у вас есть какие-то собственные доказательства или информация, спокойно придерживайте их как можно дольше. Помните, что лжец находится в трудном положении. Он должен убедить вас в правдивости своего рассказа, но, как правило, изначально не знает, что именно вам известно. А если придерживать информацию, этого часто бывает довольно, чтобы заставить человека случайно проговориться. И это целиком разрешит для вас вопрос. Вот простой пример. Если ваш супруг многословно рассказывает, как провел вечер с приятелем, задайте ему несколько вопросов о том, чем они занимались, что ели, какая была погода там, где живет его друг и так далее. Посмотрите, что вам скажут. В конце разговора вы можете сказать, что вам случайно известно, что этот друг сейчас в отпуске. Но если вы не сразу раскроете, что вам это известно, то дадите лжецу возможность произнести свой отрепетированный рассказ целиком, а сами сможете найти прореху в рассказе целиком. Посмотрите, как подается информация в целом. Лжецы обычно выдают законченный весьма подробный рассказ единым духом, но мало что могут сказать, если им начинают задавать вопросы. Ведь они не могли отрепетировать ответы на вопросы, о которых не подумали. А вот люди, говорящие правду, обычно не выкладывают все за раз, но с легкостью отвечают на последующие вопросы. Попытайтесь сделать это в открытую. Внезапно задайте случайный, не связанный с рассказом вопрос, о котором собеседник абсолютно точно заранее не думал. Затем отметьте, как человек начинает барахтаться, стараясь выпутаться из затруднительного положения. Еще лжецам, как правило, нужно больше времени на ответ, они чаще делают паузу, формулируя его. Правдивые люди могут стараться припомнить детали, но им гораздо комфортнее сказать «я не знаю», в то время как лжец часто начинает поспешно произносить какую-то чепуху, чтобы заполнить очевидный пробел в знаниях. Если вы в самом деле отметили несоответствие или даже явную ложь, не обнаруживайте этого. Подождите немного и понаблюдайте. Возможно, вы увидите, как лжец активно сплетает лживый рассказ прямо у вас на глазах. Когда вы, в конце концов, представите такому человеку доказательство обмана, продолжайте наблюдать за его реакцией. Люди, пойманные на лжи, могут разозлиться или замолчать, а тот, кто говорит правду, просто слегка смутится и повторит тот же рассказ. Доктор Джеймс Дрикел, глава Флорида Максима Корпорейшн, занимается вопросами бихевиоризма, например, обнаружением лжи. У него есть несколько дополнительных подсказок о том, как анализировать истории разных людей, которые могут идти на совместный обман. Он утверждает, что когда два человека вместе лгут, они не советуются друг с другом по поводу своей истории и не уточняют слова другого. А те, кто говорит правду, делают и то, и другое. Если вы подозреваете двух людей во лжи, понаблюдайте, как они взаимодействуют друг с другом. Честные люди намного более проактивны, и им комфортнее совместно вести рассказ. Используйте элемент неожиданности. Поставьте себя на место лжеца или вспомните, когда вы в последний раз произносили наглую ложь. Приходится отслеживать массу мелких подробностей и при этом казаться спокойным и уверенным в себе. Можете представить, насколько было бы проще излагать свою историю безукоризненно, если бы у вас было время предварительно продумать все детали. Иными словами, чем больше у нас времени на подготовку, тем легче успокоить нервы и отрепетировать реакцию. Спонтанные лжецы самые худшие. Если вы можете устроить так, чтобы беседа с другим человеком происходила под влиянием момента, то получите лучшую возможность поймать его на неуклюжей и поспешной лжи. Как и в случае с описанными техниками ведения беседы, вы на самом деле не стараетесь угадать, правдиво или ложно предлагаемая вам история, опираясь только лишь на язык тела и так далее. Скорее, вы пытаетесь заставить другого человека раскрыться, чтобы он попался в ловушку собственной лжи. Мы уже видели, как неожиданные вопросы могут застать лжеца врасплох, если удастся сбить его с отрепетированного сценария. Наблюдайте за любыми внезапными изменениями в уровне уверенности, темпе речи или зрительном контакте. Классический демаскирующий признак, когда человек дает на простой и прямой вопрос по типу «да» или «нет» уклончивый ответ. Это может говорить о том, что он пытается выиграть время на обдумывание убедительной лжи. Тому, кто говорит правду, обычно легко ответить немедленно и напрямую. Повторение вопроса, затянутый, перегруженный подробностями ответ – еще один способ выиграть время. Вот пример. «Эй, кто-то слопал мой ленч из холодильника. Майк, это ты сделал? Ты о чем?» «Я же сказал, мой ленч, я поставил его вот сюда. И даже оставил сверху записку». Ну, народ в офисе знаешь какой. Это ведь ты взял, правда? Твой ленч? Ты что, считаешь, что я лгу? Так ты или нет? Парень, это ерунда. Поверить не могу, что ты в самом деле думаешь. И так до бесконечности. И опять-таки все дело в манере представления истории. Когда вы поймали кого-то врасплох, человек внезапно начинает заметно нервничать и даже гневно реагировать. Наблюдайте за внезапными изменениями в настроении или речи. Кто-то может скрывать панику, изображая, что рассердился. «Зачем ты задаешь мне глупые вопросы?» Или «Что? А ты сам не знаешь?» Если вы подозреваете кого-то во лжи и хотите добраться до сути, импровизируйте, задавайте вопросы внезапно и быстро, не давая времени сплести целую историю. Если вы сумеете это сделать, то целый ряд наблюдений за поведением и языком тела окажется вашим надежным орудием. Наблюдайте за признаками нервозности, попытками что-то скрыть как физически, так и вербально. Некоторые люди ни с того ни с сего начинают изображать обиженных, призывать защиту свыше, клянусь Богом, вместо того, чтобы отвечать прямо и недвусмысленно. Вам нужно поймать человека в момент незащищенности и понаблюдать, как он реагирует на вопросы. Однако крайне редко он оказывается столь растерянно смущен, что в панике немедленно сознается во лжи. Как повысить когнитивную нагрузку? Говорить правду очень легко. Все, что нужно сделать, это вспомнить, что возможно, и высказать вслух. Лгать намного труднее, по крайней мере, с точки зрения когнитивности. Вы не можете помнить всего, вы активно фабрикуете новую историю, которая обладала бы достаточной достоверностью. Отличный способ поймать лжеца – это загружать его и так перегруженные мозги, пока он не совершит просчет и не выскажет вам в более ясном виде все, что вы хотите знать. Наилучший подход – не вести себя так, как в обстановке официального следствия, где вы играете роль сурового детектива. Лучше ведить себя неформально, но следите, как человек говорит. Слушайте внимательно, слегка усиливайте давление в тех местах рассказа, которые кажутся чуть-чуть зыбкими. Через какое-то время ниточка начнет распутываться, или же вы отыщете вопиющее несоответствие. Если слишком надавить на это несоответствие, вы будете вознаграждены либо еще большей ложью, либо несовместимыми противоречиями. Есть очень интересная техника – начать беседу, прямо сказав, что какой-нибудь другой человек уверен в честности вашего собеседника. Это побудит последнего быть честнее, или же, по крайней мере, вы выявите напряженность, метание между желанием казаться честным и задуманным обманом. Такая напряженность может вынудить человека признаться по доброй воле или, как минимум, неуклюже скрывать ложь. Канадский ученый Джей Олсон много писал о силе убеждения. Выходит так, что наши техники убеждения можно использовать с большим успехом, пытаясь разоблачить ложь. Что ж, это имеет смысл. Ведь можно постараться выявлять ложь, так сказать, пассивно, или же активно выжимать из людей правду, задавая толковые и целенаправленные вопросы, при этом проявляя чувство такта и используя технику убеждения. Увеличивая когнитивную нагрузку, вы, по сути, заставляете другого человека сильно о чем-либо задумываться, вследствие чего ложь рассыпается на части. Здесь полезная техника – это заявить что-то неправдоподобное самому и понаблюдать за реакцией. Это не только скажет вам, что базовое поведение человека – отсутствие правдивости, но дополнительный фрагмент информации станет, образно говоря, последней соломинкой на спине верблюда. Сделайте так несколько раз, устроите качели между правдой и ложью, и тем самым, с психологической точки зрения, вы побудите его выложить на стол больше лжи. Еще можно попросить человека рассказать историю, о которой вам заранее известно, что она правдива. Так вы сможете негласно сравнить то, что вам скажут, с истинной историей, то есть проверить человека на предмет возможной лжи. Это полезно, если вы знаете человека недостаточно, но хотите получить базовый эталон его нормального поведения. Задавайте неожиданные вопросы, которые заставят людей временно отойти от отрепетированного рассказа. Когда они вновь вернутся на проложенные рельсы, то могут сами позабыть многие детали. Возьмите какую-то малозначащую часть рассказа и повторите ее, включив дополнительный эпизод или небольшую неверную деталь. Посмотрите, что люди сделают. Если они подумают, что вы просто ошиблись, то могут просто согласиться с вами ради спокойствия. Всю жизнь у вас были нормальные естественные беседы. Попробуйте понять, способны ли вы определить какую-либо принужденность, неуклюжесть или неестественность в излагаемой вам истории. А если беседа зашла уже далеко и начинают показываться неувязки, вы можете даже напрямую упомянуть о последствиях увлечения во лжи. Это может смутить человека, вызвать у него стресс, истощить когнитивные ресурсы, и велика вероятность, что он сделает ошибку или скажет что-то действительно чудовищное. А наконец, понаблюдайте за выражением эмоций во время разговора. Джон Наварро, бывший агент ФБР и эксперт в технике ведения допросов, делает упор на важность кластеров поведения, а не отрывочных наблюдений. За когнитивным фактом лжи скрывается эмоция. Вина, нервозность, страх и даже тайное стремление остаться безнаказанным. Те, кто в теме, называют это эффектом «обмани дурака». Лжецы часто подают себя с холодной, спокойной беспристрастностью. Вы можете даже наблюдать, как человек тщательно там и здесь выдает чуть-чуть фальшивых эмоций для убедительности. Но если вы хорошо его знаете, то подобные проявления могут казаться слегка наигранными. Либо эмоции проявляются задержкой, со странным темпом, длится слишком долго, либо обладает несоответствующим накалом. Дело в том, что когнитивная нагрузка от произнесения заведомой лжи может смешиваться с истинным выражением эмоций. Человек, старающийся придерживаться своей неправды, выдает множество знаков и намеков, о которых упоминает Наварро. Поджимает губы, отклоняет тело под углом, касается шеи или лица, или совершает вентилирование, то есть делает что-то, чтобы охладиться. Например, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки или отбрасывает волосы с шеи и лица. Если вы усиливаете когнитивную нагрузку, задавая сложные и сбивающие с толку вопросы, то можете ожидать, что эмоции скорее выйдут на поверхность. Докапывайтесь до специфики. Отличный способ понаблюдать за взаимодействием эмоций и когнитивной нагрузки при изложении выдуманной истории – это прямо спросить насчет проявляемых эмоций. Многие люди репетируют детали, но заранее не планируют эмоциональных реакций, то есть, что будут изображать. Например, агент ФБР может спросить, как кто-то себя чувствует, чтобы обнаружить труп. Это вынудит человека помедлить с ответом, потому что он не учел этой информации в свои лжи, или ответить, не проявляя эмоций, или еще как-то неубедительно отреагировать. Тот, кто говорит правду, сможет практически сразу ответить естественным образом, везде демонстрируя одинаковые эмоции. Помимо вопросов, когнитивную перегрузку можно использовать и по-другому, чтобы обнаружить обман. В зависимости от того, сколько когнитивных усилий вкладывается в изобретение истории и необходимость ее придерживаться, наш мозг обращает меньше или больше внимания на другие грани транслируемых деталей. Например, если супруг пытается солгать, рассказывая, где был целый день, он, скорее всего, будет излагать свою историю лишенным эмоций тоном. Подробности времяпровождения с друзьями, которые обычно рассказываются жизнерадостным и счастливым тоном, превращаются в ряд объективных заявлений, от которых говорящий как бы отрешен. Это происходит потому, что лжец не может одновременно сохранять объективность во лжи и проявлять эмоции, когда дело доходит до деталей. Так что старайтесь отмечать эмоции, которые человек проявляет во время рассказа, и анализировать, действительно ли они соответствуют словам. Не кажется ли вам, что рассказ отрепетирован заранее? Не проявляете ли вы сами больше экспрессии, чем они, излагая такие же подробности? Подобные вопросы могут помочь в более успешном анализе лжецов. Оборотная сторона такого звукового отрешения от словесного повествования состоит в том, что эмоциональные сигналы заметнее проявляются в языке тела. Для любого человеческого существа, а даже для опытных лжецов, невероятно трудно маскировать определенные невербальные признаки в процессе вранья. И именно эти признаки вам следует распознавать и объединять в кластеры, чтобы сделать определенный вывод «да, вам лгут». Некоторые из них, к примеру, лицевые, прятать легче. Однако, как показывают исследования, такого рода ложь продуцирует активность ЦНС или реакцию пробуждения, вследствие волнения и вины, которые обычно испытывают лжецы, если только речь не идет о клинических психопатах. Поэтому люди в таких ситуациях чувствительнее, проявляют больше невербальных поведенческих признаков, чем в нормальных условиях. К примеру, говоря неправду, люди чаще моргают, дает себя знать возбуждение. Нарушение речи, обмолвки, расширение зрачков – вот еще признаки обмана. Кроме того, регулярность проявления подобных признаков также напрямую коррелируется с трудностью достоверной лжи. Таким образом, если человек моргает намного чаще обычного, уровень лживости также, скорее всего, высок. Итак, есть два способа обеспечить когнитивную перегрузку в целях распознавания лжи. Можно терпеливо проделывать дыры в ткани, которую сплетают лжецы, с помощью стратегии верных вопросов. А можно попробовать понаблюдать за специфическими поведенческими признаками, которые сопровождают ложь и когнитивную перегрузку. А еще лучше, если вы используете все это вместе для получения более точных результатов. Общие советы для продвинутого распознавания лжи. Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Пусть другой человек добровольно сообщает вам информацию, а не наоборот. не выкладывайте карты на стол преждевременно или вообще этого не делайте. Сохраняйте непринужденность и спонтанность. Помните, перед вами не человек как таковой, а его отражение. В квази-ситуации вопрос-ответ вместе с вами. Так что не играйте в инквизитор, иначе все, что вы получите, это ввергните его в ситуационный стресс. Не заботьтесь об отдельных признаках и сигналах, когда человек, к примеру, теребит свой нос, смотрит вправо или запинается. Вместо этого понаблюдайте, как он в целом реагирует на сдвиги в беседе, особенно на поворотные точки, когда, по вашему мнению, он вынужден сходу придумывать историю. Прислушайтесь, если рассказ начинает казаться неестественно длинным или подробным. Лжецы употребляют больше слов и даже говорят быстрее. Не спешите. Может понадобиться некоторое время, прежде чем вы увидите ложь. Но чем дольше человек ведет свой рассказ, тем больше шансов, что он оступится или запутается в деталях. Прежде всего, ищите неувязки, несовпадающие подробности, эмоциональные проявления, не соответствующие рассказу или внезапные сдвиги в манере повествования. Если собеседник болтает напропалую, а потом внезапно затихает серьезным видом, когда вы задаете определенный вопрос, тут и есть над чем задуматься. Всегда интерпретируйте разговор в свете того, что вам точно известно, с учетом контекста и других деталей, которые вы наблюдали в процессе общения с конкретным человеком. Вся суть в том, чтобы выявить схему, а потом попытаться определить в ней деталь, говорящую о чем-то любопытном. Не бойтесь доверять собственному чутью. Ваше подсознание способно вычленить некие данные, которые не отмечает сознание. Не принимайте решения, исходя из одной лишь интуиции, но и не отбрасывайте походя ее советы. Основные положения. Случайное наблюдение за языком тела, голосом и вербальными сигналами может помочь в понимании людей честных, но для распознавания лжецов требуются более сложные методы. А большинство людей далеко не так искушены в распознавании лжи, чем думают. Предвзятость, опыт и убежденность, что нам не могут или не должны лгать, способны стать препятствием на пути осознания, что нам все-таки лгут. Качественное распознавание лжи – это динамический процесс, фокусированный на процессе разговора. Используйте открытые вопросы, чтобы побудить людей добровольно выдавать сведения, и наблюдайте. Отмечайте, если вам сразу выдают всю историю единым духом. Если в ней есть несоответствие или эмоциональная аффектация, задержки или попытки не отвечать на заданные вопросы, отказ отвечать на неожиданные вопросы. Лжецов легче вывести на чистую воду, если ложь спонтанна. Старайтесь не давать им времени подготовиться или отрепетировать сценарий. Задавайте неожиданные вопросы или сами подбрасывайте кусочек лжи, чтобы взглянуть на их реакцию и получить эталон для сравнения, дабы увидеть возможную ложь. Повышение когнитивной нагрузки может вынудить лжеца скомкать рассказ или утратить его нить, спутав детали и тем самым разоблачив себя. Докапывайтесь до мелочей и будьте настороже, если детали не совпадают, если эмоции не соответствуют содержанию или человек намеренно тянет время. Выискивайте специфические признаки когнитивной перегрузки. Например, лжец проявляет меньше эмоций при разговоре, чем нормальный человек в аналогичной ситуации. Эти эмоции, словно вода, просачиваются сквозь язык тела. Самые обычные проявления – частое моргание, расширение зрачков, нарушение речи и запинание. Распознавание лжецов – дело необычайно трудное, но мы повысим свои шансы, сосредоточившись на ведении стратегически выстроенной, целенаправленной беседы, задача которой – заставить лжеца угодить в ловушку его собственной истории, вместо того, чтобы угадывать скрытые намерения, исходя из одного лишь наблюдения за языком тела.